Глава 5. Днепр, пороги. Лето 1127 года. Назвав эту землю Гренландом, зеленой страной, Эрик Рыжий поплыл на своем дракаре дальше, в Туманное море, и вскоре причалил к другой большой земле, Винланду. Там жили смуглые охотники, скреллинги. Вот это да! Подойдя к шатру Рогволда, разбитому в отдалении ото всех, Михайло тихонько присвистнул. Он-то ожидал услышать совсем другое. Охи, стоны, в крайнем случае любовный шепот, а нет. Тут целая лекция, однако. Ну, раз так. Добрый вам вечерок. И тебе, варяг высунулся в откинутый полог. Что-то случилось? Сотник отрицательно дернул шеей. Нет, просто обхожу сторожу. Вижу, не спите. Так, беседуем, пригладил разлохмаченные волосы ладожанин. Мне бы с Гориславой поговорить. Миша спрятал усмешку. С Гориславой Путятичной. Так я пойду, пройдусь. Ты не мешаешь. Все равно. Надо проверить ладью. Знаешь, без хозяйского глаза все приходит в негодность и очень быстро. Вот тут ты 100 раз прав, друже. Выбравшись из шатра, варяг хлопнул сотника по плечу и, засмеявшись, зашагал к берегу. Смеркалось. Оранжевые отблески догоравших костров мерцали у реки, отражаясь в водах. Черт! Миша прихлопнул присосавшегося к шее комара. «Что, закусали?» Горислава выбралась наружу в одной нижней рубашке. Правда, кое-какой марафет уже навела. Распущенные по плечам волосы перевязала широкой атласной лентой. И все же голые руки, ноги. «А тебя, значит, не кусают?» «Да некогда их прибить, знаешь. Ой, прошу простить за вольность, господин сотник». «Ничего». Михайло выглядел старше своих нынешних 16. И бородка уже пробилась, и усики. Однако все же не настолько взросла. А если по чину, так и вообще возмутительно молода. Многие, даже вот хорошо знакомые люди, родичи, иногда забывались, воспринимая сотника как обычного парня. Вот и Горислава сейчас, и Рогволд. «Пойдем к реке, там светлее». Девушка накинула на плечи добротный варяжеский плащ, висевший на суку рядом с шатром. «Сейчас только обуюсь». «Вот правильно». Не босиком же идти по темному лесу, хотя... Можешь не обуваться, я ненадолго, только спросить. Так спроси, не стесняйся. Спрашивайте, господин сотник. Я насчет твоих подружек украденных. Не подружки они мне. Сверкнув глазами, девушка вызывающе повела плечом. Не особенно я с ними и хороводилась. Всегда сама по себе. У меня вообще никогда подружек не было. И друзей. Кто они, а кто я. Голь-шмоль перекатная. Почти что челядь у Бречеславы. На околицу на беседу пойти, и то не в чем. Рогволд, я смотрю, на это внимание не обращает. Рогволд меня за другое ценит, и не только за то, про что ты подумал. Ой, прошу, ладно тебе извиняться 100 раз. Дело серьезное. Может, чем и поможешь. Слушай. Внимательно выслушав сотника, Горислава задумчиво накрутила на палец локон. Хм, значит, господин сотник, думаете, кольцо височное вовсе не потеряли? «Специально оставили?» «Я не думаю, я предполагаю», — усмехнулся Миша. «И предположение проверить надобно. Если оставили, если знак, то кто из девчонок мог? Кто там посмелей, посообразительней, из небогатой семьи?» «Почему из небогатой?» «Украшение-то медное. У меня тоже медное было. А сейчас серебро», — не удержалась, похвалилась девушка. «Подарок». «Я понял, ага. Так что насчет дев?» Горислава задумалась, вновь покрутила на пальце локон. «Так сразу не скажешь». «Так давай не сразу, по очереди, про кого что вспомнишь». «Разбить сложную задачу на несколько простых. Один из приемов теории управления. Вот он сейчас и сработал». «Ну, попробую». «Подсказать имена?» «Да неужто не помню. Думаю просто, с кого бы начать. Ну, хотя бы с плашки». «Пламена в крещении Клавдия», — дотошно уточнил сотник. «Ну да, она...» — горько вдруг усмехнулась. «Сказать по правде, та еще рыбища. По селу идет, глазами на парней стреляет, так бы и...» «Потом хвастает всем. Заносчиво, на тех, кто беднее, не смотрит. Даже женихов будущих и то по богатству подбирает». «Значит, не глупа». «Не глупа. Только трусиха страшная. Чуть что, голову в кусты. Сама за себя постоять не может. Как-то с Радкой шепелявой парни одного не поделили». Так Радка ей сразу кулаком в нос. Плашка же, вместо того, чтоб ответить, Сразу в слезы и домой. Там всем нажаловалась. Радку потом высекли. Хорошо, я понял. Значит, коли по-хитрому делать, так могла и Плаша кольцо оставить. Горислава помотала локон. Могла, наверное. Только украшение-то у нее уж никак не из меди. Серебро, а то и золото. Могли отобрать? Могли, однако не отбирали. Хотят, чтоб красивые были. Ясно. А родогости что скажешь? Это чем-то со мной схоже. Что хочет, то и говорит. Девушка тихонько засмеялась. Правда, я-то сначала хоть немного подумаю. Она так, без всяких раздумий, мелет, что в башку взбредет. Дурочка, значит. Я бы сказала, что простоватая. Ага. Таким вот образом Горислава постепенно вспомнила всех пропавших дев и каждую охарактеризовала. Кратко, но очень даже метко. Как говорится, не в бровь, а в глаз. Радогоста в крещении Евдокия. У Плашки богатейки в престижных. Все ей в рот смотрит. Мнения своего не имеет. Вообще ни рыба, ни мясо. Лада в крещении Анна. Мстительная и злющая, словно змея. Это могла подбросить. Правда, власть очень любит. Если ее людокрады старшей назначили, все. Никому спуску не даст. И хозяевам будет во всем помогать. Зенька. Звенислава. В крещении Елена. Это молодая еще совсем. Однако не дура, нет. Она и на торг в Туров на челне с отцом плавает. Помогает. И свистульки из глины лепит. Продает. И всегда знает, чего хочет. Еще на беседе как-то песни греческие, поэмы, читать пыталась. Так ее дурищи-то наши, Плашка с Радогостой, насмех подняли. Из зависти все. Сами-то никаких поэм вовсе не ведают. Одно слово — дуры. Ты говоришь, на торг. Не бедствуют, значит? Какое там, господин сотник? Отец-то у нее из закупов. Едва только выкупился, заплатил боярину Туровскому купу. Ясно, ага. Зенька не скандалит никогда. С виду дева серьезная, но посмеяться любит, когда никто не видит. Я раз заметила. Ну а так-то вся в работе. Все по хозяйству. Куча мала сестер да братьев малых. Староста нашим помогает. Уж не бросят. Ну и братья скоро подрастут. Любится Варвара. Эту Горислава Путятична плохо знала. Девица скромная, на гулянках ее почти и не видали. По праздникам разве что. Родители девку стражат. Умная она или нет, черт ее знает. Странная она какая-то, подумав, промолвила горько. Коли, как дела, спросят, так она всегда ответит, что плохо. Хоть и хорошо все. Чтоб не сглазили, чтоб пожалели. И ко всем всегда за советами лезет. Даже когда щи варит, всю деревню оббежит. А как щи кислые выйдут, так не она виновата, а советчики все. Наверное, умная, да. Глянув на лиловое, усыпанное сверкающими звездами небо, сотник тихонько хмыкнул. Нет, горе, это не ум, а хитрость. Наивная деревенская хитрость, или лучше сказать, простота. Та самая, которая намного хуже воровства. Я таких женщин и раньше знал. Раньше? Ладно, проехали. Кто у нас там по списку? Рада. Шепелявит. Но девка красивая, очень. Многие на нее заглядываются. Не очень умна, но решительная, смелая. А почему ты сказала «не очень умна»? Да кто же сначала бьет, а потом думает? Что ж, если верить Гориславе, девы, способные подать о себе знак, среди пленниц очень даже имелись. Было, было кому. Что ж, благодарствую, добрых снов. Подождите, господин сотник. Девчонка порывисто ухватила Мишу за руку. Я вот все думаю, почему они нас украли? Что, к Царьграду ближе подходящих дев не нашли? Полагаю, и не искали, усмехнулся Михайло. Я сам об этом думал, понять пытался. Знаешь, дело не в том, далеко или близко. Дело в удобстве. Путь этот, из варяг в греки, используют уже лет 300, а то и поболее. Целые купеческие семьи, династии, и отцы их тут торговали, и деды, и прадеды. Зачем от привычного отказываться? От того, где всех и все знаешь. Вот ты бы, коли что сделать, новые бы пути искала, коли старые есть. Вот именно, нет. И людокрады, не дураки тоже. Выгоду свою знают. Выслушав, Горислава вдруг встрепенулась, передернула плечами. А ведь она или они могут и еще знак оставить, ведь так? Верно мыслишь. Надо внимательно на стоянках смотреть. И хорошо бы на ночлег останавливаться именно там, где всегда все ватаги торговые. Умная дева, ничего не скажешь. Именно так сотник и сам рассуждал. Утром собрались быстро, отчалили, как обычно, едва рассвело. Михайло вновь уселся на корме, рядом с кормщиком и Рогволдом. Девчонки ушли на нос, учили греческий. Ермил как раз был свободен от вахты, а вот рыжий Велька расположился на палубе. Помогал веслоусому боцману ремонтировать пилу. «Эй, Велимудр!» Глянув, сотник тут же привстал. «Ты новгородцам-то пилу отдал?» «Отдал, господине!» Вскочил на ноги мальчишка. «Вчера же и вернул. А вот здешняя эта пила сломалась». «Полотно проржавело, видно», — пояснил Олаф кормщик. «Проржавело да сломалось. Так бывает». «Главное, новое ведь совсем полотно». Рогволд возмущенно махнул рукой. «В Турове на торгу куплено. Эх, набить бы кузнецу морду». «Или торговцу», — со смехом поддакнул Олаф. «Или торговцу. Эх, смотрите-ка, лодка». Рогволд показал рукой на небольшой юркий челнок о двух веслах, замедлявший ход около каждой ладьи. «Верно, старшой послал». Так оно и оказалось. Подплывший на челноке помощник старшего в атаге киевского купца Хотинца передал, что завтра дневка. «Дневка», — довольно потянул кормщик. «Там остров, туда и держи. Да ты знаешь, быстро нынче идем, хоть и не торопимся». «С погодой повезло, слава богу». Ладожанин посмотрел в небо. Высокое, бледно-синее, с тонкой полосочкой перистых облаков, таявших на горизонте. «Дождей нет, и не такая уж сушь. Река не обмелела. А остров этот я знаю, там всегда на дневку встают». «На дневке что, готовят к перекатам ладьи?» Тут же уточнил сотник. Купец усмехнулся. «Не столько ладьи, друг мой, сколько людей. Перед Волоком хороший отдых нужен. Ну и до ладью осмотреть, что-то подправить, оружие все проверить, хоть и проверено уже не раз. На Волоке может быть набег?» Уточняя, сотник невольно положил руку на рукоять прицепленного к поясу меча, коим уже неплохо научился владеть. «Неудобно носить, ножны по ногам бьют, да и садиться неудобно, однако никуда не денешься, надо. Меч — признак положения, власти». «Набег?» Щурясь от солнца, Рогволд посмотрел на дальний берег. «Вряд ли. Слишком уж большая ватага, да еще охрана. Куманы не дураки, рассчитают все. Одно дело, когда 5-6 ладей, и совсем другое, как у нас, 30 с лишним. Чтобы напасть, целое войско нужно. А где ему в ожидании купцов кормиться? Раньше, лет еще 30 назад, здесь пацанаки шалили. Те в большие ватаги сбивались, нападали даже и на князей. Так раньше и солнце ярче светило, и купцы куда как чаще хаживали, что мы, что греки. Сейчас не так. Хоть и поднимается Царьград после безвременья». Пацанаки, так варяги называли печенегов, яростный кочевой народ, в свое время попортивший немало крови купцам, и не только купцам. Самого князя Святослава убили. Там же, на Волоке, подстерегли. Правда, с тех пор около 200 лет минуло. Тогда и Царьград Константинополь куда богаче был, и почти все от заморской торговли зависели. И торговля больше была в разы. Караван за караваном. Большие, маленькие, всякие. Грабь не хочу. Нынче не так. В месяц 3-4 торговых ватаги. Большие, с охраной. Поди их, возьми. Да и так, в ожидании-то, сиди, тоскуй. Печенеги уже, правда, не тосковали. Их Ярослав Скупой когда-то хорошо погромил. Тот самый, кого в 19 веке историки «мудрым» прозвали. Тогда среди историков да писателей мода пошла такая. Номера князьям-королям давать и разные прозвища. Чтоб не запутаться, не гадать, о ком в умных книжках речь идет. После того погрома печенеги уже толком и не оправились. И ушлые соседки-куманы-половцы прогнали их аж в Венгрию, к уграм. «Ну да», — согласился Рогволд. «Теперь куманы все пацанакские степи заняли. И степи нынче те половецкие. Значит, половцы все же могут напасть. Говорю же, на большую ватагу вряд ли. В разбойных же людишках не только одни куманы. Там кого только нет. И оставшиеся пацанаки, и готы, и русов хватает». «Так-так, выцеливай, выцеливай, ага. Цель-то видишь?» «Ага». «Начинай давить на спусковой крючок. Плавно, плавно, не дергай». «Оп». Вылетевшая из арбалета стрела, болт, впилась в сосну гораздо ниже мишени. Сильно, сильно ниже, ближе к корням, к травушке. «Говорю же, не дергай!» — расстроился здоровяк десятник Примысл. Дернула, болт вниз и ушел. «Ну-ка, еще попробуем. Не устала тетиву натягивать?» «Нет». Помни, целиться тебе надо чуть выше. И целься не сразу. Сперва прикинуть надо, куда будешь целиться. Но самострел держать все равно ниже. По команде «бей» начинай плавно поднимать самострел и мягко жми на спуск. Стрелять надо тогда, когда подведешь самострел туда, куда целишься. Если попытаешься удержать самострел в одной точке, он начинает плясать, и прицелиться у тебя не выйдет. А вот когда ведешь его снизу вверх, он идет ровнее, и стрелять куда легче. Примысл учил Варвару Красу бить из самострела. Поначалу с утра все постреляли, потренировались да ушли. Остались лишь Примысл с Варварой. Десятник учил девчонку отдельно. Еще бы, благодаря Мишиным заботам в Ратном-то все самострелы знали, даже девы. Многие стреляли сносно. Вот как Горислава. Ее учить особо не надо было, разве что так, чуть-чуть. Иное дело Варвара. Ей-то с арбалетом сталкиваться не приходилось в силу рода занятий. Теперь же девушка хотела стать максимально полезной. И не столько своему покровителю-благодетелю Артемию Лукичу, сколько ратной ватаге, Михаиле Сотнику и, более всех, Примыслу. При одном только взгляде на десятника трепетало девичье сердце, да так, что казалось, вот-вот выскочит из груди. Вся жизнь Варвары перевернулась. К лучшему ли? Наверное, да. И не от нее это сейчас зависело, а от ясно кого. Голый по пояс, мускулистый богатырь-десятник помог девчонке натянуть тетиву. Закусив губу, девчушка прижималась к любимому, млела, едва не закатывая глаза. Как только рядом оказывался Примысл, все напускное нахальство гулящей девы улетучивалось без следа, пропадала куда-то наглость, даже голос менялся, звучал тихо, нежно, загадочно. «А мне верхняя рубаха мешает, целиться неудобно. Так сними, мы же одни тут». Такие-то слова Варваре и надобны. Сняла поясок, стянула рубаху, длинную, почти что до пят. Осталась в одной нижней сорочке из тонкого полотна. На изготовку — товсь. Цель — красный круг на сосне. Расстояние — 20 шагов. Учти поправку на ветер. Целься. Помни, как учил. Ли. Оп, попала. Не в центр мишени, в край. Но все же лиха беда начала. И все одно жарко. Тебе-то хорошо. Варвара справилась со смущением, да так глазищами сверкнула, что... Наклонилась, потянула подол. «Сейчас снова зарядим. Ой, ты что делаешь-то?» Примысл испуганно оглянулся вокруг. «Сам же сказал, мы здесь одни?» Скинув сорочку, обнаженная девушка прижалась к десятнику, твердыми возбужденными сосками к груди. С жаром поцеловала в губы. «Ну ты... там вон за сосною трава, верно, мягкая?» «Ничего не сказал десятник. Слабо характерный оказался. Правда, прежде чем схватить деву в охапку, оглянулся еще раз. Погрозил кулаком рыжим вихрам, вдруг промелькнувшим за кустами. Улыбнулся. Понес Варвару в траву-мураву, пряную, мягкую, приятно щекочущую спину. А рыжий велимудр Вилька вовсе за ними не подсматривал. Больно надо. Что он, девок голых не видал? Да вон, на реке, когда горькая змея зуб выбила. Вообще-то Велька не просто так по берегу, по лесочку шатался, а исполняя важное задание сотника, о котором велено было зря не болтать. О кольце височном только несколько человек и знали. А кроме самого сотника еще Рыжий, Горислава Горько да Молчун Ермил. И все, пожалуй. Им-то Михайло задание важное поручил. Искать, мало ли где что. Может, кольцо височное, может, нацарапанная на бересте записка. Всякое могло быть. «Место должно быть приметное», — учил сотник. «Но такое, чтобы в глаза не бросалось. Если вдруг людокрады заметят, чтоб казалось, случайно чего-то уронили в траву. Или за кусты зацепилось. В общем, ищите». Вот и стали искать. Михайло прикорнул с обеда. Ненадолго, на полчасика, смежил веки, привалившись спиной к стволу тенистой липы. Спал чутко, просыпался иногда, видел, как пришли к ладье Примысл с Варварой. Отстрелялись уже, как девчонка сговорилась о чем-то с Горькой. Обе засмеялись, переглянулись, побежали куда-то. А вот и Велимудр, Ермил. Встретились у костра, глянули на спящего сотника. Все одно ведь не нашли пока ничего. Ни оставленного височного кольца, никакой другой метки. Ничего, время еще есть. Если условный знак и оставлен, так обязательно сыщется. «Были здесь до нас», — уверил приятеля Ермил. Рогволд сказал, стояли. «Дня два, может, три тому как. Неясно только, дневали или ночевали, «А были. Так что давай теперь по берегу. Ты налево, я направо». «Давай». Разошлись парни. Пошли, внимательно глядя под ноги. Мишке же снился сон. Будто вернулся он с плавания в той еще прежней жизни. В порту на берег сошел. Идет, а слева забор длинный тянется. Весь расписанный, разрисованный. Нет, не граффити. Такого в те времена не знали. Да и краски в баллончиках не продавали. Граффити не было, а почкуны имелись с избытком. Вон, весь забор изрисовали. Где углем, а где и цветным мелом. Мел, видать, в школе украли. Хотя могли и в канцелярском магазине купить. Если бы повезло. Дефицит все же. Рисунки похабные, надписи, как всегда, на заборах пишут. Кроме всем известного слова из трех букв, еще были какие-то рожи, солнышки и все такое прочее, типа «Васька дурак». Надписи эти Михаил от нечего делать читал, неспешно проходя мимо. «Колька плюс Света К. Любовь до гроба, дураки оба. Наташка, я тебя люблю. Пацифик и Beatles Forever. Алиса, Абба, Бонни М. HMR. Металлика, Нирвана, Олимпиада 80. Цой жив». Такой вот изобразительный ряд, весьма странный. Михаил Андреевич никогда особенно музыкой не увлекался, но и даже он заметил, что вот Алиса и Бонни М как-то промеж собою не коррелируют, как и Нирвана с Олимпиадой 80. А все надписи, между прочим, одинаковой сохранности, одним почерком даже. А забор длиннющий, как товарный состав. Все тянется, тянется. Оп, наконец кончился. Уперся в дощатую будку с классической надписью «М» и «Ж». Время от времени, приглаживая непокорные рыжие вихры, младший урядник Велимудр Велька шел по берегу с крайне деловым видом. Чтоб всем корабельщикам еще издали ясно было, не просто так парень шатается, а послан за каким-то важным делом. Впрочем, вежливость Велька проявлял, всем кивал, с некоторыми даже раскланивался, как вот с новгородцем Всеславом. Детинушка как раз рубил сушину на дрова. Не распиливал, а именно рубил здоровенной такой секирой. Рядом небольшой такой отрок, белоголовый, помогал, аккуратно в поленницу дровишки складывал. «Здрав буди, Всеславе, ты бы пилой?» «А, рыжий», — оглянувшись, подмигнул парняга. «Пилой долго, а тут хэк». «Ну да, такой-то орясине, что с пилой возиться? Один удар, только щепки по сторонам летят». «Ну, бог в помощь. И тебе». Вытерев со лба крупные капли пота, новгородец неожиданно расхохотался, показав крепкие зубы. Такой улыбке Велимудр искренне позавидовал, даже вздохнул, вспомнив о выбитом Гориславой зубе. «Вот ведь поистину горе луковое, не для себя, так для других. Ох, и наплачется с ней Рогволд купец. А ты что тут шатаешься-то? Небось, второе колецко ищешь?» «Вот ведь хитрован новгородский, ляпнул и угадал. Не в бровь, а в глаз. А ты, дядька Всеслав, такого же не видал?» «Не, кабы увидал, тебя бы кликнул», — сказал и снова расхохотался. «Вот и пойми, серьез он или шутит?» «Ты, Эван, комутку загляни», — бросив смеяться, бугаинушка показал рукою. «Там в песке блестело что-то». «Блестело, говоришь? Благодарствую». Рыжий рванул с места, побежал, не оглядываясь. Не видел, как смотрели ему вслед хитроватые новгородцы. Смеялись, закатив глаза. «Беги, беги, паря!» Посидев на бережку, погревшись на ласковом солнышке, девчонки вновь побежали в реку. Нырнули, поплыли, отфыркиваясь. Юные красавицы, лесные нимфы. Внешне чем-то похожи. Обе поджарые, стройненькие. Только у Гориславы чуть больше грудь, посмуглей кожа, да волосы по волнам разметались, золотом на голубом. Ну и посильнее Горислава. Все же деревенская, к тяжкому труду привычная с раннего детства. Иное дело Варвара. Тоже ведь красивая девка. Волосы пышные, губки пухлые, ресницы. Ах, кожа белая, руки тонкие, аккуратненькая нежная грудь. И лобок чуть выстрижен по арамейской моде. Девчонки понемногу сдружились. Много времени проводили вместе, секретничали, болтали. Все о своем, о девичьем. Со стороны не очень было понятно, кто в этой парочке заводила. С одной стороны, сильная, уверенная в себе Горислава, из тех, кто за себя всегда постоит и за словом в карман не полезет. С другой — рафинированная горожаночка Варвара, гулящая девка. Она и постарше, себе на уме, Опыта жизненного больше, чем у подружки, с лихвою. И опыта не только любовного. «Нам, девам, купаться лучше почти каждый день», — разлегшись на песочке, поучала Варвара. «Ежели холодно, так в бане или в катке. Ну, понятно, когда кровь не идет». «У меня, чувствую, пойдет скоро». Горько уже ничуть не стеснялась подруги. «Живот набух, Илона». «Это хорошо. Беременности нам пока не надо». Варвара приподнялась на локте, прищурилась. «Знать, помогла моя наука?» «Помогла, благодарствую. Я вот еще спросить хотела. Волосы на теле убирай. Научу как. Так все ромейские дамы делают. Чтоб аккуратно, чтоб мужчина глаз не сводил. Ну и самой, конечно, приятнее». «Приятнее, это да. Бритву бы хорошую, да баню. В Царьграде, говорят, городские бани есть. Рогволд рассказывал. И для мужчин, и для женщин». Привстав, девушка расслабленно потянулась. «Вот бы сходить. Наших бы отыскать. Отыщем и в бане сходим. Ты что так смотришь-то? Какая у тебя кожа белая, тонкая, будто мрамор». Горько осторожно погладила подругу по руке. «Прям завидки берут». «Не завидуй. Мужчинам разные девы нравятся. Кому белокожие, кому смуглявые, а кому-то и черные». «Черные? Ну да, чернокожие люди тоже есть. Думаю, в Царьграде мы их увидим». «Господи!» Перекрестившись, Горислава вдруг напряглась, посмотрела на заросли бузины и рябины, усмехнулась недобро. «Ты чего, Горя?» «Сдается мне, за кусточками рыжие вихры мелькнули. Нет, ну правда и есть. Опять рыжий подсматривает. Вот я его сейчас камнем». «Да пусть он смотрит, облизывается. Нам жалко, что ли?» «А вот я ему... Ишь, как тать по кустам таится! Эй, братец!» Скочив на ноги, Горислава подбросила на руке камешек. «Еще один зуб у тебя лишний? По сейчас!» Вилька не слушал дальше и не смотрел. Бросился прочь со всех ног. Знал, с Гориславы станется. Может, и камнем. Попадет, башку расшибет, или вот снова зуб выбьет. Сестрица называется. Пусть и седьмая вода на киселе, но все же. Вот змеище-то. А ведь он-то тут и ни при чем. Все случайно вышло. Все новгородцы, годы ползучие. Блестит, блестит. Бедра девичьи там блестят, вот что. Бежал парень, не разбирая пути, куда глаза глядели, пока не забрался на кручу. Оглянулся, ахнул. Вот это красотища! И в самом деле, с кручи открывался вид на величавый Днепр, на берег, на стремнину и Амутки. Такой вид, что у парня дух захватило. На самой вершине кручи росла толстая кривая сосна, на стволе которой, примерно на уровне Велькиной груди, кора была срезана и выжжен рисунок, конская голова, охваченная пламенем. Еще буквица, и наверху черточка, титла. Не буква, значит, а цифра, 6. 6. Конская голова. Парнишка принюхался. Сильно пахло смолою. Ну тогда, рисунок-то свежий. Кору-то совсем недавно срезали. День, может, два назад. Кто это нарисовал? Язычники-половцы? Так у них ладей нет. А тут остров. Значит, не половцы. А тогда кто? И зачем? Верно, среди корабельщиков есть двоеверы. Конь Велес? Рыжий испуганно оглянулся, словно ожидал увидеть рядом с собой вестников грозного древнего бога. Вспомнилась вдруг Нинея, не к ночи будь помянута. Ну его кляду. Отойдя от сосны, истово перекрестился мальчишка. Перекрестился и тут же призвал на помощь других древних богов. Чур меня, чур! Ближе к вечеру Ермил и Велька вернулись с докладом. Собственно, докладывать-то было нечего. Никто ничего не нашел. То ли пленница ныне не оставила никаких знаков, то ли плохо искали. Так ведь, если бы и был знак, то на приметном месте, специально, чтоб могли быстро найти, чтобы не прошли мимо. «Значит, ничего подозрительного не видели», — поднимаясь на ноги, резюмировал сотник. «Точно ничего. Или, может, что-то забыли, не посчитали важным. Так бывает, я знаю. Ну-ка, ну-ка, Велимудр, чего губу закусил?» «Думаю, господин сотник». Решительно тряхнув вихрами, парнишка рассказал о сосне. Михайло тут же вспомнил свой странный сон. «Рисунок, говоришь, конь? Чем нарисовано?» «Поначалу думал, выжжено, а нет, глина со смолой, конская голова в огне, в пламени, и буквица с титлом 6. «Конь в пламени», — тихо повторил Миша, — «в огне, огненный конь. А номер? Так мы же шестые в атаге». «Ой, братцы, чувствую, кто-то что-то супротив нас плетет. Какие-то игры играет. Что ж, на волоке готовы будем». чему, господин сотник?» «Ко всему». Михаил задумался, припоминая сон. «Вот ведь и сбылся, отыскался рисунок». «Нехорошо, нехорошо. Чего же знак-то не отыскался? Не оставили нынче? Что там во сне еще было-то? Туалет типа сортир. Ага, уборная. Так ведь уборные-то и здесь, на острове, есть. Первыми византийские торговые гости устроили. Ямы выгребные, шалашки. У них-то в империи общественным туалетом уже больше 1000 лет. Помнится, император Веспасиан все римские уборные приватизировал. Он и сказал тогда, деньги не пахнут. Или приписали потом, что сказал. У всех же прочих народов отхожие места кто-то устраивал, а кто и до 20 века в поле бегал, да в ближайший лесок. Летом еще ничего, а зимой на студеном ветру. Тут хороша и дощатая будка, от ветра хотя бы. Так, парни, быстро осмотреть все отхожие места. Нет, нырять в выгребные ямы, думаю, не придется. Рядом все осмотрите. Трава там, кусты, шалашик. Задача ясна? Ясна, господин сотник. Так что вылупились, бегом исполнять. Все-таки воинская дисциплина – великая вещь. Выстроил, приказал, тут же и результат. Без всяких дурацких вопросов, сомнений. А зачем? А к чему? А почему? Исполнитель подобными вопросами задаваться не должен. Должен действовать. А все сомнения оставить командиру, начальству. На то он и командир, чтобы во всем сомневаться, все проверять. И быть в ответе за всех. Оставленный пленницами знак обнаружил Еремил. Слава богу, уборных на островке оказалось всего 3. Вот в траве и блеснуло медное височное кольцо в виде 3 бусин. Украшение дряговических дев. «Там еще береза», — волнуясь, докладывал парень. «Старая, ленты цветные на ветках. И на коре надписи разные вырезаны. Спаси, Господи, еще что-то там про Царьград и...» «И...» — сотник закусил губу. «Неужто и здесь сон окажется в руку?» «И... ртное. Так и написано. Выцарапано чем-то. Ратное, ага». «Да, господин сотник, сами можете посмотреть». Михайло не поленился, сходил. И правда, на старой березе на коре, среди прочих надписей, ртное. Совсем недавно накорябано. И ведь какая умная девчонка. Понимала, что украшения-то могут и не найти, или кто-то чужой подберет, пусть и медяху. Вот и выцарапала. Грамотный человек всегда надписи все прочитает. Не так-то их и много в эти времена. Уж точно не на каждом камне здесь был Вася или Зенит-чемпион. Находка Мишу обрадовала. Значит, он на верном пути. В Ватаге нынче остались Примысл, Велибуд, Златомир, Свячка. Жердяй. Ну и младшенькие, Ермил с Велькой. Да, и девчонки еще. Их ведь тоже уже можно считать своими. Примысл, в крещении Павел. Здоров, умен, молчалив. Хорошо ладит с людьми, но когда надо, и строго спросить может. Недостатки – флегматик. Пока раскачается, времени пройдет уйма. Велибуд. Высок, строен, красив. Кудри золотые, синие очи. Такие девкам нравятся. Однако Велибуд в крещении Паисий. Парень серьезный, дотошный, даже, пожалуй, слишком. Любое дело доведет до ума, да не раз еще уточнит, переспросит. Недостатки, пожалуй, иногда слишком занудлив. Однако не зря Михайло его в десятники прочил. Златомир в крещении Евтихий. Чернобров, черноок. Да женского пола жаден. Пожалуй, не слишком умен, зато верен. И вообще, по жизни упертый. Чего захочет, добьется обязательно. Недостатки? Ну вот опять же, девки. Очень уж до них охоч. Он и на Гориславу, и на Варвару так иногда посмотрит. Вячко, Вячеслав, в крещении Юрий. Яркий такой блондинчик с карими глазами. Этот себя любит. Всегда чистенький, волосы гребнем причесаны, новый кушак. Умен или нет? Черт его! Ну, не дурак точно, лучший по стрельбе. Жердяй. Ну, этот ясно. Охотник, бирюк лесной, первый стрелок из лука. Больших компаний не любит, в младшую стражу попал поздно, да и взяли-то только потому, что лучник. Там еще история некрасивая вышла. То ли теленка он чьего-то подстрелил, то ли еще что. В общем, парень искал защиты. Однако службу нес честно. Самострел так и не освоил. Так на что лучнику самострел? Ни с кем особо не корешится, всегда сам по себе, одиночка. К ладье, к многолюдству, так еще и не привык. Как на берег, так сразу в сторожу просится или на охоту уходит. Велька, Ермил. С этими все понятно. Подрастут, прекрасные воины будут. Сейчас учатся пока, помаленьку. Однако и греческие ведают. Велька весь открыт, душа нараспашку. Ермил же закрытый, не всякому доверится. Оба с Нинеиной веси, однако о прошлом говорить не любят. Ермил весьма набожен, старых богов не чтит нисколько. Нинеи на зло? Или тут что-то другое? Впрочем, очень может быть, тут искренняя вера. Недаром у покойного отца Михаила в учениках хаживал, совсем еще ребенком, да. Даже языческое имя Ермила почти никто не знал. Да и к чему? Кому какое дело? Примысл, Велебут, Златомир, Вячка, Жердяй, Ермил, Велька, 7 человек, плюс сам Михайло, да еще девы, Горислава с Фарварой. Всего 10 выходит. Еще Рогволда и его людей со счета не надо сбрасывать. Ежели все у них с Гориславой серьезно, так в трудную минуту выручит. Хотя, конечно, в первую очередь на себя надеяться надо. До наступления темноты сотник с помощью Вельки успел отыскать ту самую сосну с рисунком. Поднявшись на кручу, парнишка уселся передохнуть. Михайло же внимательно осмотрел рисунок. Конская голова, вроде как объятая пламенем, и буквица с титлом «Число». Немаленький рисунок, с левого берега очень даже можно разглядеть. Хмыкнув, сотник тут же вытащил нож и тихонько пнул чуть было не прикорнувшего у корней сосны Вельку. «Давай-ка эту хрень соскребем». Интересно, кто это нарисовал, кто оставил знак? А ведь это, несомненно, знак, даже более того, указатель цели. Вполне конкретной цели – Ладожской ладьи. На левом, равнинном берегу Днепра, или Славутича, как его все называли, начинались или заканчивались знаменитые половецкие степи, тянувшиеся аж до Южной Сибири. Кочевые половецкие роды то роднились с русскими, то нападали. Такая вот перманентная мировойна. И тут уж не разберешь, кто прав, кто виноват и кто первый начал. Ближайшие к половцам соседи, переяславские, черниговские, рязанские князья, не отказывались пограбить половецкие вежи. Достаточно слова о полку Игореве вспомнить. Такой вот клубок. На эту тему уже на ладье сотник завел разговор с Рогволдом. «Условные знаки?» — ничуть не удивился тот. «Так частенько бывает. Разбойники не дураки». «Своих людишек в Киеве имеют и подкармливают. Почему именно наша ладья? Не думаю, чтоб из-за тебя, дружище. Я много кого раздражаю, много кому дорог перешел. Торговля — дело такое. Кто бы мог сей знак оставить? Да кто угодно. Сколько у нас ладей? 30. Кто среди ладейщиков доброход половецкий? Не сыщешь. Если только случайно не попадется. По дурости, да по жадности своей». «И что?» Михаила посмотрел на медленно проплывавший по правому борту остров. «На любом островке могут такие знаки оставить?» «Да в любом удобном месте. Раньше у первого порога, кадатского, селения было. Так и называлось, кадаки. Все честь по чести, постоялые дворы, артельщики. И пацанаки его разоряли бывало, и потом половцы. Однако вот уж 20 лет как нет больше селения. Разорили такие. «Нет», — расхохотался варяг. «Жители сами ушли. Кто к киевскому князю, а кто и к половцам. Сами по себе разорились, потому что услугами их купцы пользоваться перестали. Смекай, почему? Потому как всю жизнь с теми же половцами не повоюешь. Значит, спелись, общий интерес нашли, и интерес этот... Правильно, купцы, гости торговые. Что ж, ясно. В принципе, ничего нового. И вашим, и нашим. И купцам, и половцам. Только вот усидеть между двух стульев обычно мало кому удается. Вот и этим не удалось, разорились. Так что же, раз дело обычное, совсем готовиться ни к чему не будем, все же поинтересовался сотник. Почему не будем? Рогволд повел плечом. Так мы каждый раз на Волоках готовы ко всему. У меня самострелы с прицелами, сам видал. Славно. Тогда сделаем так. Пока сговорились, уже проплыли немало. Течение ускорилось, и ладьи шли ходко. Справа высились поросшие редколесьем утесы, по низкому левому берегу нескончаемо тянулась степь, изумрудное травяное море, изредка перебиваемое небольшими рощицами. Чу, вдалеке слева вдруг показались всадники. Немного, трое или четверо. Показались и исчезли, растворились среди пряных степных трав. Налетевший с левого берега ветер принес горький запах полыни и дым далеких костров. «Конные!» — ахнула Горислава. Девушка нынче расположилась на корме. Рогволд успокаивающе погладил ее по руке. «Всадники, да. Там ведь половецкие вежи». Впереди вдруг послышался какой-то звук, похожий на звук приближающегося поезда. Но ведь не могло быть здесь никаких поездов. «Порог», — негромко промолвил ладожанин. «Теперь самое трудное». Шум быстро превратился в рев, впереди вдруг вспыхнула радуга. Солнечные блики отразились в водяных брызгах. «Красиво как!» — Горислава восхищенно всплеснула руками. С носа ей уже махала Варвара. «Эй, ты видела, да?» «Что ж, впечатление производит. Особенно в первый раз. Олаф, лево руля, левое плечо, табань». Все 30 ладей дружно повернули к берегу. В числе других прочих огненный конь ткнулся носом в песок. Сложив весла, гребцы выскочили на берег. «Мы седьмые», — напомнил варяг. «Идем сразу за новгородской ладьей. За нами греки, черная корова. Да и в общее охранение с нас 5 человек. Ты сказал, твоих». Миша кивнул. «Ну да, как и договорились. Только самых сильных при ладье оставь. Товары-то таскать надо, да и саму ладью». «Да помню». В охранение Михайло пошел сам, прихватив с собой Ермила с Велькой и кореглазого Вячка. Вернее, тот сам напросился, узнав, что в сторожу попросились и девушки. Ну а что, не ладьи же им перекатывать и не тюки с товаром таскать. Пусть лучше с самострелами походят, посмотрят. Глаза у девчонок острые. Волок представлял собой дорогу из круглых небольших бревен, катков, кои подкатывались под ладьи. Товары, судовые припасы, мачты и весла — все перетаскивалось отдельно. Вот уже пошла-покатилась первая ладья киевского купца Ничи Парохотинца, старшего. «А ну, братцы, раз-два, взяли! Навались! Опа, милая, сама пойдет! Фелька, живот не надорви, не тушься!» Так вот, шутками-прибаутками, потащили первую ладейку. За ней на освободившиеся катки встала вторая, затем третья, четвертая. Дошла очередь и до огненного коня. Не все проходило гладко. Ломались катки, приходилось менять, подкладывать другие. Иногда трещали и сами ладьи. «Осторожнее! Осторожнее, черти!» Выкладывались на все 100. Перекатить немаленькое судно — не особенно легкая задача. Тем более быков, лошадей нет, все сами. «Эх, братцы, взяли! А ну, дружненько, давай, давай, давай!» Работали все. Даже Рогволд подставил плечо, и кормщик Олаф впрягся в лямку. По пути менялись, уставшие отходили к началу волока, сторожить аккуратно сложенные товары, судовые припасы и прочее. «Эй, навались! Опа! Анфиме, штаны не обмочи! За собой последи, чудо!» Справились. Впереди показалась синяя кромка воды, брызги. Радостные крики. Ну, наконец-то. Теперь небольшой отдых и таскать вещи. Трудно. Но вместе с тем и неожиданно весело. Таких шуток и самых виртуозных ругательств Миша давненько уже не слышал. Разве только в прошлой своей жизни, когда ходил на торговом судне. От боцмана. Пока одни трудились, охрана вовсе не прохлаждалась. Кто-то где-то залег, затаился, кто-то прохаживался с копьем или мечом в руке, этакой живой мишенью. Смотрел по сторонам во все глаза. Перекрикивались. «Новгород чисто!» «Ладога, у вас как?» «Чисто! Как у вас, Царьград?» «Чисто!» Миша расположил своих арбалетчиков за камнями, примерно на середине волока. Затем, по мере продвижения ладьи, воины перебазировались ближе к реке, укрылись среди камышей, осоки и рогоза. Воины. Трое подростков и 2 девчонки. Однако уже воины, да. Миша про себя усмехнулся. Комсомольцы-добровольцы, блин. Первый волок прошел спокойно. Никто ни на кого не напал. Никаких половцев и прочего разбойного люда. «Вряд ли нападут, говорю же», — уже вечером спокойно прокомментировал Рогволд. «Слишком уж много у нас людей. Да еще воинов наняли. Дорого, но польза. Однако же держите ухо востро. Это же волок. Всякое может случиться». Сотник примерно прикинул, сколько в торговом караване людей. В каждой ладье в среднем по 50, это не считая пассажиров. Плюс воины. И еще девок гулящих тоже можно посчитать. Всего получается человек 250. Ну, как минимум 200. По тем временам очень даже немало. Тем более все люди бывалые, все оружные. И многие по полной программе. Короткие копья, рогатины, луки, стрелы, мечи, кольчуги, шлемы, щиты. Не купеческий караван, а целое воинство. Такие уж времена. Ночевали у правого берега, крутого, зато относительно безопасного. Степные всадники там уж никак не могли появиться, даже если смогли переправиться через Славутич, Борисфен, Днепр. Тут и пешему-то не пройти, а уж конному и подавно. На кручу не поднимались. Тут же у самой кромки воды развели костры. Где можно было, разбили шатры и палатки. Большинство же спало в повалку, на ладьях. На ночь выставили усиленную сторожу. Половцы вполне могли соорудить плоты. Случаи такие бывали, хоть и не часто. В степи дерево на вес золота. Суда встали у берега по ранжиру, по местам. Слева от огненного коня – новгородцы. Справа – черная корова константинопольского купца Антиоха Ставроса. Купец сей оказался хорошим знакомым Рогволда и к вечеру пригласил в гости. Явились втроем. Рогволд с Гориславой и Михаил. Начальник охраны. Представив Мишу, варяг кивнул на девчонку. «А это невеста моя». «Красивая», — одобрительно покивал грек. «Здравствуй, милая. И вам не хворать. Меня зовут Антиох». Взглянув на сотника, купец церемонно поклонился. «Впервые будете в Константинополе, мой юный друг». «Впервые», — не стал отнекиваться молодой человек. Горислава тоже подала голос. «И я». «О, как вам повезло», — от души обрадовался Антиох. Вообще он производил впечатление довольно дружелюбного и приятного в общении человека. Лет 40, среднего роста, светловолосый, с небольшой бородкой. Он совсем не походил на грека, скорее на английского помещика средней руки, этакого эсквайра, какими их изображали в романах тот же Диккенс, Конан Дойль, Честертон. Одет был с виду скромненько, но со вкусом. Длинная, затканная серебряной нитью туника, модного желтовато-коричневатого цвета. Серебряные браслеты, остроносые сапожки из зеленой замши. По-русски, точнее сказать, на языке юго-восточных славян, грек говорил отлично. «Как вам повезло, друзья мои, вы увидите чудо. Да-да, именно чудо. Ведь Константинополь – это самое настоящее чудо и есть. Вы зайдете в храм Святой Софии. О, как же вы будете восхищены! Непременно будете, уж поверьте. А улица Меса? Какие там здания? Какие статуи? Какие портики? Обязательно зайдите в библиотеку. Полюбуйтесь акведуком, выстроенным еще в древние времена императором Валентом. Прокатитесь на лодке по заливу Золотой Рог, по Мраморному морю. Полюбуйтесь дворцом Базилевса. Зайдите на ипподром». Похоже, при всех своих достоинствах господин Ставрос все же обладал неким недостатком, не столь уж и редко встречающимся. Он обожал поговорить и не очень-то любил слушать. Таким людям собеседники вовсе не нужны. Нужны слушатели. Вот и сейчас купец болтал, почти не давая никому вставить и слово. Во всех подробностях рассказал про ипподром, про заезды колесниц, про ставки. Хорошо, хоть мед не забывал наливать. Вернее сказать, перевар, медовуху. С такого пойла и ноги могут не идти. Вино, увы, давно закончилось. Вот мед. Это очень хороший мед, так мне сказали в Киеве, на Подоле. Ведь правда вкусно? Ответа купец не ждал, перейдя к обсуждению каких-то своих знакомых, что уж совсем было никому не интересно. Горислава едва не зевала. Так ведь и стемнело уже. «Ну, нам, пожалуй, пора», — первым поднялся Рогволд. Встав, галантно протянул руку невесте. Поклонился и Миша. «Благодарю вас, господин Ставрос, за очень интересную и весьма познавательную беседу. Лично мне чрезвычайно понравился ваш рассказ о Константинополе, об ипподроме и заездах колесниц. Вы очень, очень интересный рассказчик. Слушал бы и слушал». Пометуя, что в Константинополе подобные знакомства могут прийтись весьма кстати, сотник не переставал нахваливать купца. Хвалил бы и дальше. Да тот больше не дал, заговорил снова. Но чувствовалось, был чрезвычайно доволен и вообще польщен. Как славно иметь такого знакомого, как вы, господин Михаил. Заглядывайте ко мне запросто, безо всякого дела, просто так, на беседу». «Обязательно загляну, дорогой господин Ставрос». «Антиох. Для добрых друзей? Просто Антиох. Все непременнейше». Уходя от назойливого хозяина, Михаила едва не споткнулся о какие-то странные длинные бочонки. Правда, выругался, уже когда спустился по сходням на берег. «Чертовы бочки». «Это не бочки, друг мой», — полголоса пояснил варяг. «Это трубы для греческого огня». «Ах, вон оно что! Лихо!» Что такое греческий огонь, Миша вполне себе представлял. В школе все же учился и историю более-менее изучал. Секретное оружие византийцев, смесь нефти, селитры, еще черти чего. Что-то типа тогдашнего напалма. Горит везде, спасения нет. На суше, конечно, от него толку мало, на ходу продолжал Рогволд. Разве что крепость какую сжечь, или стога с сеном. А вот на море и корабли можно выжечь. А уж если плоты или лодки, мало не покажется. Защита надежнейшая. Здорово, славно. Еще три волока прошли спокойно. Еще три порога, включая самый страшный лоханский, прозванный так, потому что вода в нем пузырилась и кипела, словно в лохане. Страшное зрелище. Однако пятый порог, ненасытец, выглядел еще страшнее, даже, можно сказать, зловеще. Утробный шум воды, будто рев какого-то жуткого зверя, торчащие меж неудержимых стремнин черные скалы, клыки. Закопавшийся в землю великан-людоед или древний ископаемый ящер, тиранозавриус рекс. Чудовище, сотворенное на погибель. Между тем, волок проходил по старой схеме. Катки, очередь, охрана, сложенные на берегу вещи. Раз, два, взяли. Эх, милая, сама пойдет. Оп, первая ладья на спокойной воде. Уже пошли на катки новгородцы. Наша очередь, парни, вперед, с Богом. Да поможет нам Иисус, Один, Тор и Фрея. Кроме Христа... Рогволд призвал на помощь жестокие скандинавские божества. Впрочем, это никого не удивляло. Миновав волок, идущая впереди новгородская ладья с шумом вошла в воду. Огненный конь уже был на середине дороги, когда позади вдруг послышались крики. Черная корова царьградского гостя Антиоха Ставроса застряла в самом начале. Сломались сразу три бревна, просто переломились, как спички, не выдержав тяжести ромейского судна. Рогволд отправил туда шестерых своих, помочь. Туда же отправилась часть воинов охраны. Так уж было принято. Михайло же и глазом не повел, лишь приказал ратникам удвоить бдительность. «Думаю, не просто так все. Бдите». Они и бдили. Воины младшей стражи и две девчонки, по собственной воле пустившиеся в столь опасный и долгий путь. Еще перед началом перевалки судна сотник распределил ратников. Младшенькие — Ермил с Велькой. Залегли с самострелами прямо в выжженной солнцем траве, колючие, словно стерня. Горислава с Фарварою укрылись за большим серым камнем. Остальные, включая Мишу, толкали ладью. Но держали себя в полной готовности, хоть повешенные за спинами арбалеты не очень-то помогали в работе. «И... раз, два... взяли...» — командовал кормщик Олов. «Пошла, пошла, покатила... ага...» И тут вдруг пропела стрела, поразив в грудь одного из гребцов. Похоже, это был условный знак. Тотчас же стрелы полетели дождем, а из густой травы, из-за чахлых кустиков, вдруг вынеслись всадники на низеньких длинногривых коньках. Закричали, заулюлюкали. «Их-ха!» Нанятая охрана едва успела выстроиться полукругом, ткнув в землю щиты и выставив вперед копья. Если бы не щиты, не кольчуги да шлемы, многие бы нашли здесь свою смерть. Степные всадники приближались наметом, только что выскочили, и вот уже здесь, совсем рядом, обходят наемников легко и непринужденно, и обошли бы и... «Товсь!» — выставив арбалет, выкрикнул Ермил. «Целься! Расстояние 30 шагов! Поправка на ветер! Пли!» Девчонки не подвели. И что с того, что две стрелы все же угодили не в воинов, а в коней? Трое вражин были выведены из строя, катались по земле. «Товсь!» — Миша тоже не тратил зря времени. «Целься! Бей!» Хорошо обученные ратники, Примысл и Велебут, Златомир и Вячка, тут же бросились в траву, сдернув с плеч самострелы. Просвистели короткие арбалетные стрелы, болты, смачно впиваясь в жертвы. Кольчуги никого не спасли. А вот от лука, как ни старался жердяй, толку было мало. Разбойники, жестокие воины степей, вовсе не напоминали толпу дикарей в звериных шкурах. Кожаные доспехи, шлемы, маленькие круглые щиты. У иных же полный ламеллярный доспех, усиленные металлическими пластинами кольчуги. Остроконечные шлемы с забралыми личинами, с бармицами, кольчужной сеткой до плеч. Их кони тоже были защищены кольчужным доспехом. Настоящие степные витязи, попробуй таких возьми. Не то чтобы совсем уж были бесполезны болты, однако нужно еще было попасть под прямым углом, а всадники вовсе не стояли на месте, изображая из себя мишени. Неслись. Правда, в рукопашный бой не вступили. Развернулись на месте, осыпав врага градом стрел, и сразу же поскакали обратно. Упал пораженный стрелою десятник Примысл. «Сволочи!» Закричав, Варвара выскочила из-за камня, выпустила очередную стрелу и, отбросив самострел, побежала к возлюбленному. «Ложись, дура, ложись!» Напрасно кричал сотник. Девчонку тут же настиг аркан. Половецкий Витязь в синем плаще и сверкающем шлеме с личиной в виде оскалившегося тигра со смехом намотал петлю на руку, поскакал, потащил за собою жертву по жухлой колючей траве, по земле, выжженной солнцем. «В погоню!» — скомандовал было Михайло, и тут же махнул рукой. «Отставить!» «На чем в погоню-то? На своих двоих?» «За стремительными степными всадниками, для которых все здесь родимый дом?» «Ага, как же!» «Тут уж тот самый случай, когда пеший конному не товарищ!» Раненого десятника перевязали, перенесли в ладью, уже покачившуюся на вольной днепровской водице. Парень потерял много крови и просто нуждался в отдыхе. «Дней через 10 оклемается», — сделав перевязку, уверил Улов. Кормщик, кроме своей основной профессии, еще кое-что ведал и по лекарской части. «Ну, не так, как Юлька, конечно. Юлька, Юлька». Огненный конь потерял двух гребцов, и еще было двое убитых наемников и трое раненых. Из нападавших трое оказались убитыми и один ранен. Его и доставили на ладью, перевязали. Поглаживая рукоять меча, сотник пристально вглядывался в невозмутимое лицо врага, вовсе не скуластое и не узкоглазое, разве что смуглое, или, скорее, загорелое, почти что до черноты. Парень как парень, вислые усики, светлые глаза, длинные темно-русые волосы с таким рыжеватым отливом, заплетены в косу. Из оружия — кольчуга, короткий меч, узкий кинжал, кончар, сардак с луком и стрелами, кожаный шлем, небольшой круглый щит, обтянутый кожей, синий, с желтым сияющим солнцем. Заметив, как дрогнули веки врага, Михайло присел на палубу рядом. Пленника необходимо было допросить как можно скорее и жестче. Судя по экипировке, это был не простой воин, скорее десятник, как и Примысл, лежавший неподалеку. «Вы украли его невесту», — мотнул головой сотник. «Хорошо бы вернуть». Пленник презрительно скривился и стиснул зубы. Молчал гаденыш. И миндальничать с ним было некогда. Близился вечер, и суда вот-вот должны были пристать к берегу на ночлег. К правому берегу, высокому и крутому. Половцы же кочевали на левом. Ничего. Болт пробил кочевнику правое плечо, прошел на вылет, осталось лишь перевязать и подготовить врага для пытки. «Предлагаю для начала побить его кнутом, а потом вытянуть жилы», — недобро прищурился кормщик. «У меня и щипцы есть. Обычно я ими рву больные зубы, но можно и жилы тянуть». «О как! Оказывается, Олов еще и стоматолог по совместительству». Михаил скрипнул зубами. «Понадобится помощь, позову». Солнце давно уже зашло за кручи, начинало темнеть. «К берегу!» От корабля к кораблю пронеслась по цепочке команда старшова. Ладьи повернули разом, зашуршали камыши. Вот и берег, узкая песчаная кромка. Дальше — утесы, огромные, вздымающиеся к самому небу. Покусывая губу, сотник внимательно обозревал окрестности. «Вон те кусты!» — спрыгнув, указал Михайло. «Велебут, Златомир, Вячка, тащите пленного!» «Есть, господин сотник!» «Жердяй, Ермил, Велимудр, с вас костер и еда!» «Есть! Горислава, Рогволд, Олов! Я бы попросил вас!» «Да мы пойдем с тобой!» Варяг спокойно кивнул. «Только распоряжусь насчет стражи!» Они зашагали вдоль берега к излучине, густо заросшей ивой и красноталом. По пути срубили небольшую березку, заострили. Хороший вышел кол, крепкий. «Рогволд, что скажешь про половцев? Тех, что напали?» Миша нарочно задержался. Поотстали и варяг с Гориславой. «Горе, у меня к тебе просьба. Как начнем, ты будешь презрительно смеяться, и вот что скажешь». Оглянувшись по сторонам, сотник понизил голос. «Именно так и сказать?» Фыркнув, удивленно переспросила девчонка. Брови ее полезли на лоб. «Можно и пожестче?» Щурясь, покивал Миша. «Если умеешь». «Не беспокойтесь, господин сотник, умею». Рогволд громко захохотал. «Хватит ржать, дружище!» — оглянулся сотник. «Лучше расскажи мне о здешних куманах. То, что уже рассказывал, только коротко, да?» Заостренный кол вкопали прямо на излучине, у реки. Связанный половец валялся в песке рядом и всем своим видом демонстрировал полное безразличие и презрение к смерти. Пусть даже к такой лютой. Хотя нет, все же веки дрогнули. Ага, переглотнул. В горле пересохло, волчья сыть. «Не желаешь говорить? Не надо!» Присев на корточки рядом с пленным, недобро прищурился Михаил. «Мы не будем тебя пытать, некогда. Просто казним, в назидание. Видишь этот кол? А знаешь, в какое место он тебе вопьется? О нет, ты умрешь не сразу. Кол будет входить в тебя постепенно. Сначала порвутся кишки, мочевой пузырь, потечет дерьмо с мочой, кровь. Потом острие медленно разорвет желудок, горло. Видел, как насаживают рыбу на кукан? Теперь ты будешь рыбой. Нет, мы не хотим от тебя ничего узнать. Мы и так все знаем. Гораздо больше, чем ты. Увидев условный знак, вы напали на нашу ладью. Именно на нашу. Такая была цель. Почему? Ты не знаешь. Внезапно напасть, перебить, кого удастся, и скрыться. Так вам и приказал ваш князь. Владимир или Ростислав. Имя его меня не интересует. Дев красть вы изначально не собирались. Просто так вышло. Ладно, что я тут с тобой? Снимайте с него штаны, парни. С радостным хохотом ратники набросились на пленника. А давайте перед этим отрежем ему яйца. Подбежав, Горислава плюнула половцу в лицо, добавив несколько самых гнусных ругательств, и выхватила нож. «Я сама отрежу, да. Можно, господин сотник?» «Да, пожалуйста. Мне-то что?» «Благодарствую». «Ты, конечно, думаешь, что попадешь прямо на небо к вашему богу Тенгри?» «Попадешь, только без яиц. Не воином, евнухом, бабой. Хочешь такой доли? Пожалуйста, получи». «Ау!» Половец не закричал, завыл диким зверем. Видать, проняло. Да тут любого бы проняло. Даже Рогволд, и тот с отвращением передернулся. «Не надо, уберите от меня эту. Вы не все знаете. Я расскажу, да, я помогу, помогу вернуть». «Поможешь? Как?» Сотник подал знак воинам. Все отошли. Лишь Горько уселась в траву неподалеку, поигрывая ножом и плотоядно посматривая на жертву. Рывком усадив парня, Миша презрительно выпятил губу. «Ну, что ты там хотел? Говори, пока я не передумал слушать». «Я... Меня зовут Саркел, а моего князя — Василька. Василька из рода Будимира. Он младший князь, у нас небольшая орда. Подчиняемся князю Ростиславу». «Василька, Ростислав...» Средь половецкой знати не так давно пошла мода на русские имена. С кем воевали, с тем и роднились, и много чего заимствовали. Правда, крестились редко, верили в шаманов, духов и в единого небесного отца, Тенгри. За это русские князья их втихаря презирали и не считали за урон чести, если надо, разорвать мирный договор с каким-нибудь половецким правителем. Так сказать, в одностороннем порядке. Если было выгодно. Какая сила у договора с язычниками? «Конечно же, никакой!» «Все так и было, как ты говорил, князь!» Славянской речью половец владел отлично. «Мы всегда здесь кочуем. Увидели знак. Князь Василька и приказал напасть, убить. Потом в Киеве получили бы за это звонкой монетой. Потом? Хм. Нас никогда не обманывают, князь. Василька платит в Киеве. Кому? Он никогда не говорит. Клянусь Тенгри. Но я знаю, что платит. В Орде заправляет Роксана Ханум, старшая жена князя. Очень умная и хитрая женщина». «Хитрая, говоришь? Ну-ну. Ваша орда далеко? 3 дня пути. Но небольшая часть, совсем рядом. Там сам князь. Пока идут корабли?» «Понятно. Шакалите на волоке. Что ж, покажешь дорогу. И не думай. Я возьму с собой всего лишь 10 воинов. Всего лишь 10. Мы не будем мстить. Просто договоримся. Твой князь Василька ведь не дурак?» «Не дурак», — со вздохом кивнул Саркел. «Но пленницу он на меня не обменяет. Я ведь из простых. Знаешь, дева тоже не боярышня. Ладно, хватит болтать. Завтра с утра отправимся в путь». Миша спросил сам себя, а если бы пленный молчал? Спросил и усмехнулся. Если бы молчал, пошел бы на кол. Без всяких моральных терзаний. Михайло когда-то своих казнил лично. Не так уж и давно. Что уж говорить о прямых врагах. Так что на кол? И ничего личного. С врагами, да еще причинившими урон, только так. С Рогволдом уговорились встретиться после порогов, на чистой воде. И это был крайний срок. После волоков корабельщики обычно останавливались на дневку. Плюс еще день варяг обещал подождать. Итого 6 дней. Успеем, уверил сотник. Варяг вскинул глаза. Ты удивляешь меня, друг, с небольшим отрядом против целой орды. На что ты надеешься? Скажу честно, я думаю их напугать. Чем? Войной. Чем же еще-то? Тактику управленческой военной науки когда-то разрабатывал еще Клаузевиц. С тех пор ничего не устарело. Миша прикрыл глаза, вспоминая прямо по пунктам. Война есть продолжение политики, когда иные средства исчерпаны. Будем считать, что здесь иными просто никак. Далее по порядку. Первое. Политические цели войны диктуют цели военные для обеих сторон. Что у нас можно принять за политические цели? Пусть будет одна. Освобождение Варвары. Хорошая, вполне достойная цель. Пусть и не совсем политическая. Вернее, совсем не политическая. Хотя, как подумать? Показать, что он, Михаил Сотник, в ответе за всех своих людей и никого просто так не бросит. Второе. Выбор политических целей осуществляется с учетом ожидаемых выгод, затрат от их достижения и при учете таких же выгод, затрат от их недостижения. Ожидаемые выгоды – возвращение пленницы и повышение авторитета господина Сотника. Если же результат не будет достигнут, авторитет упадет ниже плинтуса? А вот и нет. Правильно сказал Рогволд. Десяток против целой орды. Сотник дурень, конечно, но герой. Герой несомненный, особенно если погибнет. Если погибнет, тогда что? Никто в Царьграде дев искать не станет? Станут. Тот же примысл. Парень надежнейший, а от раны он оклемается, ничего. Третье. Выбор военных целей осуществляется таким образом, чтобы потенциальные затраты на их достижение не превосходили потенциальные выгоды от достижения целей политических. А какие затраты? Не такие уж и большие. Всего-то. Тьфу. Тут и говорить не о чем. Лишь бы новый знакомец, господин Ставрос, согласился бы. Четвертое. Неверная оценка военных возможностей врага может привести к невыполнению военных целей и проигрышу. А вот тут все верно. Еще есть и пятое, шестое, но пока достаточно и первых пунктов. Вполне. Дружище Рогволд, сдается мне, давненько мы не навещали нашего приятеля грека. Хо, он как раз звал. Рано утром огненный конь подошел к левому берегу. Сходни не спускали. Сотник вместе со своими людьми попрыгали прямо в воду. Подхватили поклажу. Тяжеленько тащить, но своя ноша не тянет. Михайло взял с собой даже не десяток, всего четверых. Тех, кто посильнее. Велебут, Златомир, Вячка. Хотел еще жердяя, но напросился Эрмил. Сказал, что половецкую речь ведает. Не очень хорошо, правда, но хоть что-то. Да и за пленником нужно было присматривать. Его сотник тоже прихватил. «Может, все-таки возьмешь еще воинов?» Прощаясь, предложил Рогволд. «Нет», — сотник отрицательно мотнул головой и улыбнулся. «До встречи, дружище. Спасибо, что помог уговорить грека. До встречи, Горислава. Удачи. Да поможет тебе Господь. И старые боги тоже». Горько вскинула брови. «Вы такой нарядный, господин сотник. Будто к самому кесарю собрались». А здесь каждый тать мнит себя императором. Приходится соответствовать ожиданиям. Ладно, парни, пошли. И впрямь. Нынче богато выглядел сотник. Прямо истинный князь, король червонный. Или, по крайней мере, валет. Ну, так и что же. По одежке встречают. Богатая одежда в те времена сама за себя говорила. Никаких удостоверений не надо. Вернее, одежда таким удостоверением и являлась. Ах, шикарно выглядел Миша. Длинная, затканная златом византийская туника, узорчатый плащ, наборный золоченый пояс с мечом в синих сафьяновых ножнах. На ногах юфтевые зеленые сапожки, тоже ромейские, а еще ожерелье, браслеты, кольца. Нарядился Миша, как новогодняя елка. Шапку только не надел, жарко. Вместо шапки — диадема, почти что королевская. На поясе большой сигнальный рог. Варяжский. Вот такой вид. Что ж, в добрый путь. Послюнявив палец, Миша определил направление ветра и показал в противоположную сторону. «Сперва нам туда». Саркел изменился в лице. «Там гиблые земли, князь. Солончаки. Там нет людей. Никто не кочует. Нехорошее, злое место. Как раз такое и нужно. Орда твоя от него далеко? 3 перестрела. 2 км, значит. То, что доктор прописал». «Ой, господин сотник, — честно признался Эрмил. «Иногда ты так говоришь, что я ничего и не понимаю». Мальчишка тоже принарядился. Сапожки, яркая рубаха с богатым оплечьем, плащ. Остальные же выглядели, как всегда, просто. Так остальным-то с половецкими князьями и не встречаться. Именно так именовали половецких правителей, князья, а не ханы. И русские так говорили, и сами кочевники тоже. Стелилась под ногами горячая степь. Разгораясь, вставало солнце. Шли недолго, где-то около часа. Солончаки. Саркел указал на белесую пустошь, обрамленную чахлыми колючими кустами. «Располагаемся за кустами», — приказал сотник. «Шевелитесь, парни. Старший Виллибут». «Есть, господин сотник». Парень приосанился, пригладил светлые кудри. «Серьезный, дотошный. Спуску никому не даст. Следите за пленным и слушайте во все уши. А мы, пожалуй, пойдем». «А куда идем, господин сотник?» «Ох, Ермилия, куда глаза глядят?» Миша неожиданно расхохотался. «На кураже». «А как же, без куража такие рисковые дела не делаются». Пошли, прямо по высокой траве, потом по степной примятой дороге. Михайло что-то насвистывал на ходу. То ли «Гром победы раздавайся», то ли «Песню прощерся». Что в голове крутилось? Вдруг, откуда ни возьмись, впереди показались всадники. Словно бы возникли из воздуха. С десяток на низкорослых степных коньках. Вмиг доскакали, окружили. Треугольные меховые шапки, кожаные одежки, остроносые сапоги. Половцы, пастухи. Один из всадников осадил коня прямо перед путниками и что-то грозно спросил. «Спрашивает, кто мы такие и куда идем?» — быстро перевел Ермил. «Ох, господине, кабы мы в простой одежке шли, ничего бы и не спросили бы. Сразу на аркан». «Вот и я о том». Михайло хмыкнул и напустил на себя самый деловой и важный вид, на какой только был способен. Скинул голову. «Скажи, я Михаил Сотник, доверенное лицо переяславского князя Вячеслава Владимировича. Имею важное дело к их князю Васильку. Прибыл о 16 ладьях». Отрок добросовестно перевел. Кочевники, было видно, озадачились, не знали, что и думать. Так и было отчего. Какие-то незнакомые люди в богатой одежде идут по степи с важным видом, да еще дело у них какое-то к князю. Ясно, люди не бедные, не простые. А вот ограбить их как? Может, они и не одни идут. И если дело важное, Василька князь не простит, вмиг велит перебить позвоночник. Половцы посовещались. Тот, что держался за главного, смуглолицый, с усами и небольшой бородкой, изобразил на лице подобие улыбки. «Просит следовать за ними. Они проводят нас к своему князю. Предлагают лошадей». «Спроси, далеко?» «Говорят, не очень». «И так дойдем», — презрительно отмахнулся Миша. «Шагай, Ермиле. Песню запевай». Шел отряд по берегу, шел издалека, шел под красным знаменем командир полка. «А-а-а, командир полка!» Так вот они к половецкому кочевью и подошли. С песней и почти строевым шагом. Тут уж все кочевье поглядеть сбежалось. Не такое уж и большое, и весьма разнообразное. С десяток телег-кибиток, запряженных медлительными быками. И еще один шатер. Богатый, с вышивкой, и повозка о 6 колесах, шириной 5 метров и длиной где-то 8-10. Междугородний автобус, какой-нибудь неоплан, а не повозка. По всему, именно там и находился князь. Да, все повозки неторопливо двигались, катили. Половцы что-то доложили вознице неоплана. «Бог ты мой! Возница это оказалась женщина! Молодая, на вид лет 16-20, девчонка. В расшитом халате, мохнатой шапке, с распущенными по плечам волосами, густыми, русыми. «Вы к моему князю?» — повернув голову, уточнила дева. Спросила по-русски и держалась вполне приветливо. Выглядела она. На все 100 выглядела. Настоящая степная красавица. Лебединая шея, высокая грудь, даже под халатом видно. Красивое, тронутое степным загаром лицо со вполне европеоидными чертами. Лишь глаза, миндалевидные, чуть вытянутые к вискам, цвета голубовато-зеленых трав, с поволокой. Половцы, те, что привели гостей, держались с возницей, как с повелительницей. Разом спешились, поклонились, взяли коней под уздцы. «Да, у меня дело к вашему славному князю». «Так залезайте», — просто предложила дева. «Прямо в шатер. Князь ждет вас. У нас все по-простому». «Хорошо». Переглянувшись, Миша с Ермилом сдали мечи и кинжалы подскочившим всадникам-стражам. Быстро забрались в повозку. Пригнувшись, вошли в шатер, где царила полутьма и приятственная прохлада. Белая кошма, шелковый полог, подушки, обтянутые зеленой тафтой. На кошме, перед низеньким столиком, возлежал длинноволосый мужчина лет 30 с усиками и остроконечной шкиперской бородкой. Волосы цвета ржи, глаза светлые, на мускулистой груди золотая бляшка с изображением какой-то птицы, сокола или ястреба, кожаная жилетка, такие же штаны. Миша едва не рассмеялся. И это половецкий князь. Да, судя по виду, ему самое место в какой-нибудь рок-группе. Играл бы себе на гитаре, песни бы сочинял, выступал бы по клубам, а не шакалил по волокам. «Садитесь». Рок-музыкант милостиво кивнул на кошму. «Я князь Василька из рода Будимира. А вы кто такие?» «Мы те, у кого вы забрали деву», усевшись по-турецки, нагло пояснил Миша. «За ней пришли. К твоей, между прочим, выгоде». «Что еще за дева?» «А, та...» Половец хлопнул себя по лбу и нехорошо ухмыльнулся. «Так вы ее хотите вернуть?» «Но я ее не продам. Не могу просто. Договор кое с кем. Вы же...» «Ах вы! Да как осмелились! На свою голову! А ну-ка!» С гнусной усмешкой князь хлопнул в ладоши.